Приезжает новый майор принимать батальон. Старый подполковник вдруг заболевает. Суммы казенные не сдает. Вдруг вестовой с книгой и с приказом сдать казенную сумму немедля. Сидел я тогда дома. Были сумерки. Как вдруг отворяется дверь, и передо мною у меня на квартире Катерина Ивановна. Она вошла, прямо глядит на меня. Мне сестра сказала, что вы дадите 4500, если я приду за ними к вам сама. Я пришла. Дайте деньги. Алеша, слушаешь или спишь? Митя, я знаю, что ты всю правду скажешь. Я сам и скажу. Очень красива она была в величии своего великодушия и жертвы своей за отца. И вот она вся, вся от меня зависит. И с душой, и с телом. Мысль фаланги захватила мне сердце. И вот крест кладу. Я подошел к окну, приложил лоб к мерзлому стеклу, повернулся, подошел к столу, достал 5000-ный билет, затем молча и отдал, сам отворил ей двери и поклонился ей в пояс почтительнейшим поклоном. Верь тому. Она страшно побледнела, ну, как скатерть, и ни слова не говоря, тихо склонилась вся. И прямо мне в ноги, лбом, до земли, не по-институтски, по-русски. Выскочила и побежала. Я вынул шпагу и хотел было тут же заколоть себя. Понимаешь ли ты, что от нового восторга можно убить себя? Но я не закололся, я только поцеловал шпагу и вложил ее опять в ножны. Вот весь мой бывший случай с Катериной Ивановной. Это первая половина. Это драма. И произошла она там. Вторая же половина есть трагедия. И произойдет она здесь. Ну, а подполковник казенную сумму сдал благополучно, затем вдруг 3 дня скончался. Катерина Ивановна, сестра и тетка, похоронив отца, двинулись в Москву. Генеральша, главная московская родственница, вдруг разом лишается 2 своих ближайших наследниц, племянниц. Обе на одной и той же неделе помирают от оспы. Потрясенная старуха Катя обрадовалась, как родной дочери, тотчас переделала завещание в ее пользу, а пока теперь прямо в руки 80 000. Вот тебе, мол, приданное, делай с ним что хочешь. Истерическая женщина, я ее потом в Москве наблюдал. Вот тогда-то я и получил от Катерины Ивановны по почте 5000 рублей. 3 дня спустя приходит письмо. Предлагается в невесты. Люблю, дескать, безумно. Пусть вы меня не любите, все равно. Будьте только моим мужем. Хочу любить вас вечно. Тогда я написал ей ответ. Согласен. Тотчас написал в Москву Ивану, все объяснил и послал его к ней. Иван влюбился в нее. Влюблен и сейчас. Ну что ты на меня так смотришь? Разве ты не видишь, как она его почитает? А я уверен, что она любит такого, как ты, а не такого, как Иван. Она свою добродетель любит, а не меня. Но судьба свершится, она выйдет за Ивана. Брат, постой. Но ведь ты же все-таки жених. Я жених. Всего 3 месяца. Произошло это в Москве с парадом, с образами, и вот... Ну и что же? Вот я тебя кликнул и перетащил сюда. Сегодня, сегодняшнего числа, запомни... С тем, чтобы послать тебя сегодня же Катерине Ивановне и... Что? Сказать ей, что я больше к ней не приду никогда. Да что ты? Да разве это возможно? А если она, невеста, не захочет? Так я потому и посылаю тебя вместо себя. Ну как я и сам-то об этом скажу? Да куда же ты пойдешь? В переулок. Так это Грушеньки? Да. Я-то думал, что ты так походил и бросил. Я, видишь ли, сперва пошел ее бить. Я узнал, что Грушеньки этой был отцовским поверенным, вексель на меня передан. Чтоб взыскала, испугать хотели. Видал я ее и прежде мельком. Она не поражает. Пошел я бить ее. Да у ней и остался. Грянула гроза, ударила чума, заразился, зараженный доселе. Знаешь, ничего другого никогда и не будет. И ты что же, в самом деле хочешь на ней жениться? Коли захочет, тотчас же, а не захочет, так и так останусь. У нее на дворе буду дворником. Ты, Алеша, да знаешь ли ты, невинный ты мальчик, что тут трагедия. Я могу быть низким человеком, но вором Дмитрий Карамазов не может быть никогда. Ну так узнай же теперь, что я вор. Смотри на меня, пристально смотри, видишь, вот тут на груди готовится страшное бесчестие. Как раз перед тем, как я пошел Грушеньку бить, призывает меня Катерина Ивановна. Просит послать по почте сестре своей, Агафье Ивановне, 3000 в Москву. Так вот с этими 3000 я и оказался тогда у Грушеньки. На них в мокрые съездили. Цыган туда был, цыганок. Всех мужиков там шампанским перепоил. Всех баб и девок. Думаешь, достиг чего, сокол-то? Ножку только позволила Грушенька поцеловать. Ножку и только, клянусь. А потом я сказал Катерине Ивановне, что деньги послал, расписку принесу и до сих пор не несу, забылся. Надо непременно, чтобы ты сегодня же ей откланялся с деньгами или без денег, потому что я дольше тянуть не могу. Завтра уже поздно. У отца 3000 спроси. К отцу? Да, пусть он мне даст эти 3000 и душу мою из ада извлечет. А я же на этих 3000 все мои денежные расчеты с ним покончу. Вот тебе мое великое слово. Митя, он же ни за что не даст. Знаю, что не даст. Особенно теперь, когда он сам от Грушеньки без памяти. Но этого еще мало. Я знаю, что у него 3000 упакованы в пакет. На пакете же написано ангелу моему Грушеньке, коли захочет прийти. Никто этого не знает, кроме лакея Смертякова. Так если она придет к старику, разве я смогу тогда жениться на ней? Понимаешь теперь, кого я здесь сторожу? Ее. Ее. Это Смердяков тебе про пакет рассказывал? Он. Величайший секрет даже Иван не знает. А старик Ивана в Чермашню посылает. Это он хочет, чтобы Грушенька без него пришла. Стало быть, отец сегодня ждет Грушеньку? Да. Алексей. Алексей. Сходи к отцу, ну что? Спроси у него эти 3000. Я чуду верю. Ну, хорошо, хорошо. Я пойду. Скажи, ты здесь будешь ждать? Да, здесь. Митя, а что, если Грушенька придет сегодня? Ворвусь и помешаю. А если... Если, так убью. Брат, что ты говоришь? Кого убьешь? Не знаю. Иди.